Дорогие друзья, прошу минуточку тишины. Тихо. Микрофон радио няни включен. У нас, правда, немного шумно, но это даже приятно. Потому что в нашей студии собрались гости, известные артисты. Они пришли поздравить вас с Новым годом и принести в ваш дом хорошее праздничное настроение. На весь сегодняшний день. И на завтрашний, и после много завтрашнего. И как поется в нашей песенке, хотим, чтобы всегда нам с вами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Всех слушателей радио няни мы от души поздравляем с Новым годом, Алик. Да? Скажи что-нибудь приятное. Я даже как-то растерялся, слов не найду. Зато я нашел хорошую новогоднюю песенку. Пусть ее все послушают. Пусть. Новый год скатился с горки, как снежок. Ты лови его, лепи его, дружок. Может стать он чем угодно, от сосульки до ручья. Что мы слепим из него, ты и я. Несет он 100 надежд и 100 забот. Веселый праздник всей планеты, Новый год. Хочешь, попроси. Дед Морозы разъезжают на такси. Подарит нам веселье новогодний хоровод. Пусть счастливым будет весь Новый год. Несет он 100 надежд и 100 забот. Веселый праздник всей планеты Новый год. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Веселый праздник всей планеты Новый год. Новый год перед тобою свеж и чист, как тетрадный без помарки белый лист. Может стать он синий кляк, и может песенкой, друзья, что напишем мы на нем, ты и я. Все то, что надежд, и сто забот, веселый праздник всей планеты, Новый год. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, веселый праздник всей планеты, Новый год. Несет он 100 надежд и 100 забот. Веселый праздник всей планеты Новый год. Я думаю, сегодняшний выпуск радио няни должен быть необычным. Ты к нему подготовился, Алик? Конечно. Вот костюмы маскарадные, маски. Я даже басню сочинил. Хотите, прочитаю? Очень хорошо. Читай. Так, басня. В каникулы в лесу зимой медведь гостей позвал домой. За дружеским столом немного поболтать, попить чайку, поесть, потанцевать. Пришел осел, козел, мартышка. А где же сам хозяин, косолапый Мишка? Кстати, а где Володя Винокур? Не знаю. А, вспомнил. Он на гастролях поздравляет ребят и взрослых где-то далеко-далеко от Москвы. Юрий Владимирович, а что это вы делаете, а? Как что? Видишь, надеваю бороду, сапоги, шубу, шапку. Ну, похож? Вылитый Дед Мороз. А вы разве в цирке когда-нибудь Дедом Морозом были? Нет, не был. А вот однажды был Снегурочкой. Как это Снегурочка? Я был тогда еще студентом. Да? Мы выступали в «Елке». И вот премьера, а Снегурочка заболела. Так. Потеряла голос, хрипит, температура. Некого выпускать. А я слова все ее помнил, текст. Говорю, я знаю, я мог бы Снегурочка, но я говорю, я же мужчина. Да что ты, давай сейчас, режиссер. Одели мне шапочку, косы привязали. губы накрасили красным, шубку, правда, такая была худая, немножко длинная Снегурочка, но ничего, я вышел за руку с Дедом Морозом, все, вел, так сказать, весь, и все довольны, никто не догадался, а сказали об этом директору. Директор говорит, а как же, кто же был Снегурочкой-то? А вот, говорит, студент Никулин выступил очень. Правда? Ну, завтра приду смотреть. А назад Снегурочка выздоровела, так. Вышла в своем костюме, настоящая Снегурочка, вышел директор смотреть проход, смотрел, возвращается обратно, подходит к нашему руководителю курсов, Александр Александрович говорит, слушайте, это же гениальный артист, он прекрасно сыграл Снегурочку. А тот думает, что он прошлый день, говорит, да, говорит, вы знаете, нет, благодарность ему, слушайте, ну вылитая девочка, ну прекрасно. И объявили благодарность? Объявили благодарность в приказе, да, за отличное исполнение роли Снегурочки. А вообще в цирке на новогодние представления на роль Деда Мороза всегда приглашали артистов театра или эстрады. И вот как раз вот в этот год на елку был приглашен в качестве Деда Мороза известный артист эстрады, конферансье Михаил Горкави. А, ну такой крупный, да, он был. Высокий, крупный. Ну да. Да, толстый, высокий. Он всегда обыграл свою полноту. Ну, ему сказал режиссер, вы будете выезжать, Дед Мороз, верхом на лошади. Он говорит, что вы, я ни разу не верхом не ездил, я не хочу. Ну, что вы, не бойтесь, Михаил Иванович, не бойтесь. Будет такая самая смирная лошадь. Еще ее будет вести конюх. Да? Пускай, говорит, два конюха ведут. Ну, два конюха, вывели лошадь, прожектора. Горкави сидит, весь трепещет, на это самое держит посох. И зычным голосом, у него голос был прекрасный, поставленный. «Здравствуйте, ребята!» Ну, все хором, «Здравствуй, Дедушка Мороз!» А мы клоуном играли. И он посмотрел на нас, говорит, и решил тоже импровизацию. А у нас тоже была приготовлена импровизация. Он говорит, «Здравствуйте, клоуны!» А мы выстрелились и рявкнули. «Здравия желаем, Дед Мороз!» Лошадь шарахнулась, Горкавий ляпнулся на ковер, на опилки, закричал, борода на бок, и вдруг он закричал не по тексту. «Я больше не буду выезжать на лошади!» Это, мы умирали, плакали, публика смеется. И он, значит, уже там дальше елки шли, он уже на лошадь не садился. Конечно. Но, значит, шли два конюха, вели лошадь рядом, а он выходил с посохом, стоял, держался за лошадь, правда, и говорил, «Здравствуйте, ребята!» И как мы не гаркали, уже все уже. Лошадь уже привыкла. Вот такие были случаи на елках. Понятно. Юрий Владимирович, а давайте тоже здесь сделаем настоящую елку. У вас спички есть? А зачем вам спички? Ну как зачем? Мы на нашей елке зажжем свечи, такой праздник будет. И бенгальские огни пусть горят. Целый фейерверк устроим. Вот этого не надо. Почему? Сейчас объясню. Вот дайте мне вот эту пожарную каску. Так. Пожалуйста. А теперь слушайте. Что вам скажет старый опытный пожарный? Ой, Юрий Владимирович, вам только огнетушителя не хватает. Вы настоящий пожарный. Граждане, во избежание пожара свечи на елках не зажигать. Не разрешается. Опасны также бенгальские огни и целлулоидные игрушки. Маскарадные костюмы не рекомендуется шить из марли, ваты, бумаги, предварительно не обработав их огнезащитным составом. Понятно? Понятно! А чтобы всем было понятно, давайте послушаем противопожарную песенку 01. Там их можно в руки брать. А вот спички, не игрушки, с ними незачем играть. А вот спички, не игрушки. А вот спички, не игрушки. А вот спички, не игрушки, с ними незачем играть. Срочно, в случае пожара, звоните 01. Этой песенкой, пожалуй, вам такой совет дадим. Срочно в случае пожара позвоните 01. Срочно в случае пожара. Срочно в случае пожара. Срочно в случае пожара позвоните 01. Повторяю, в случае пожара позвоните 01. Алик, звонят в дверь. Кажется, гости идут. Открой-ка, пожалуйста. Сейчас, минуточку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Здравствуйте, ребята. Добрый день, дорогие друзья. Ой, мы что, опоздали? Да что вы пришли вовремя. Ой, а то, когда летишь на зонтике, то никогда не знаешь, куда и когда прилетишь. Ну, это ты напрасно. Мой зонтик волшебный, и он всегда приведет туда, куда нужно. Раз-два, и он открылся. 3-4, и он закрылся. Так, опять, да? Ой, ну как тебе не я стыдно? Нечаянно. Я же тебя просил. Я больше не буду. Мы пришли к ребятам. Я хорошо себя веду. Я всегда должен говорить. Будешь стоять целый день в углу. Договорились. Не надо ссориться. Может, вы что-нибудь расскажете ребятам? Ребята, ку-ку! Ну что это за ку-ку? Пожелай что-нибудь ребятам. Пожелать? Спокойной ночи! Ой, да. Что я говорю? То есть, с Новым годом, ребята! Ну вот и молодец. Ребят, вы, конечно, узнали наших гостей. Это лауреаты всесоюзного конкурса артистов эстрады Екатерина и Вячеслав Троян. Дорогие ребята, поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам хорошо провести каникулы и в подарок дарим вам свою песню. Называется она «Песенка про чудака». Я встретился как-то с одним чудаком. Чудак возвращался домой босиком. Босиком? При этом дорогой смеялся он так, что сделался красным от смеха, как рак. Удача кричит, потерял башмаки. Живут же такие среди нас чудаки. Чему же ты рад, задаю я вопрос. Ведь был ты обутым, а сделался босс. Я нес их на палке, ответил чудак. А как потерял, не припомню никак. А если побыли они на ногах? Ой! И я потерялся бы в тех башмаках. А если бы были они на ногах? И я потерялся бы в тех башмаках. Алик, да. Вот скажи, за что ты любишь Новый год? Ну, за подарки, за каникулы. Ходишь на новогодние елки, подарки получаешь. Можно целый день конфеты есть. Или хочешь целый день на диване валяйся с книжкой. Или целый день спи. А лучше с утра до вечера телевизор смотреть. Вот-вот, я так и знал. Тебя об этом можно не спрашивать. Потому что ничего хорошего не посоветуешь. С этим вопросом я лучше обращусь к нашему гостю, народному артисту республики Евгению Вестнику. Ну, я могу, так сказать, посоветовать им проводить время зимой так, как я провожу свободное время. Может быть, это понравится ребятам? Я пораньше встаю. Во-первых, я очень мало смотрю телевизор, и вам советую не смотреть. Есть свободное время, лучше идите на улицу. А я провожу так время. Я пораньше встаю, сажусь на автобус, уезжаю на речку. На замерзшую речку или на замерзшее озеро. Беру с собой специальное приспособление, ледоруб такой, который делает маленькое отверстие во льду. Беру зимнюю удочку, достаю в магазине мотыля, это маленькие такие червячочки, красненькие, и ловлю рыбку. Это прекрасное занятие. Во-первых, можно подумать и об уроках, подумать о своих товарищах, о том, что ты хорошего сделал за последнюю неделю и плохого, пойти надышаться воздухом, прийти с красными щечками, да и поймать еще пару окуней. Я вот недавно, хвалиться не буду, есть свидетели, поймал на Ущинском водохранилище 76 окуней. Прекрасное времяпровождение. А телевизор я смотрю только тогда, когда это нужно по работе, когда это интересно, когда я узнаю что-нибудь новое. А когда просто шумят, просто кричат и просто повторяют, когда одно и то же, похоже одна передача на другую, я стараюсь быстрее-быстрее на улицу, если я свободен. И вам тоже советую. Спасибо за совет. Радионяня давно знала, что отдыхать надо на свежем воздухе. Она об этом и говорила, и пела. Правильно. Ребята, я очень рад вам сообщить, что к нам в гости пришел известный композитор Никита Богословский. Пожалуйста, Никита Владимирович. Мне вспомнился один эпизод, который как раз произошел почти под самый Новый год. Очень-очень давно. Я тут писал музыку для одного фильма и решил написать его для совершенно своеобразного оркестра. Не для симфонического, не для эстрадного. Я просто пошел в детский мир